Алан Локвуд слушал кассету уже во второй раз. Линли наблюдал, как меняется при этом выражение его лица. Одну эмоцию сменяет другая, но директор тщательно подавляет все чувства. Целая гамма — отвращение, гнев, сострадание, брезгливость. Сержант Хеверс устроилась в эркере директорского кабинета. Линли сидел за большим столом для заседаний, поставив перед собой магнитофон. Локвуд стоял за стулом, крепко вцепившись пальцами в его резную спинку. Прослушав кассету в первый раз, он промолвил лишь: «Еще раз прошу вас». Глядел он при этом в бок, на тот букет, что жена принесла вчера в его кабинет. Наиболее хрупкие цветы уже увидали. Лилия, накануне сломанная пополам, поникнув, торчала в вазе. Голоса на пленке становились то громче, то приглушеннее. Жертва продолжала молить, палач не переставал издеваться. Линли и Хеверс приехали в школу незадолго до конца утренней службы. Хор допевал последние слова гимна. Звуки органа еще разносились по вытянутому нефу, волной отражаясь от стен. Преподаватель, одетый в черную мантию, поднялся по ступеням восьмиугольной кафедры, намереваясь прочесть последний на сегодня текст из Писания. Он обернулся лицом к собравшимся, и Линли узнал Джона Корнтелла. Стоя возле двери в мемориальную часовню, Линли следил, как преподаватель литературы сосредоточил взгляд на страницы Библии и начал читать. Он споткнулся только один раз. «Псалом 61», — провозгласил он. В свете, установленной на кафедре лампы, лицо его казалось матово-бледным, над черной мантией и темным костюмом. «Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое. Только Он — твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». «Доколе вы будете налегать на человека? Вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда, пошатнувшись. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут». Корнтелл запнулся на словах «прибегли ко лжи», оправился и продолжил чтение, но Линли не разобрал остальные стихи этого псалма. Одна строка продолжала эхом отдаваться в его ушах с такой же силой и звучностью, как прежде. Органная музыка. Они прибегли ко лжи. Линли рассеянно осматривал церковь, оценивая красоту и симметрию здания. Сквозь промытые дождем витражи на скамьи и пол падали разноцветные блики. На алтаре мерцали свечи. Над каждой поднимался венчик тонкого пламени, сиянием отражаясь в золотых нитях алтарного покрова, переливаясь, словно поверхность воды. Великолепные заалтарные экраны казались выполненными из слоновой кости, а круглое окно-розетку обрамлял искусный орнамент. По обе стороны прохода, склонив головы, стояли на коленях школьники, олицетворяя набожность и смирение. У стен часовни также на коленях молились преподаватели. Только хор оставался стоять. Корнтелл закончил чтение, прозвучал мощный аккорд, и мальчики запели завершающий гимн «Хвалите Господа, источник благой». Вновь понеслись звуки, отражаясь от стен часовни. Внимая этой молитве, вдыхая запах горящих свечей старого дерева, прислонившись плечом к неподатливому каменному столбу, Линли вспоминал Евангелие от Матфея. Он словно слышал слова, перекрывавшие пение хор. «Вы словно гробы повапленные, выбеленные снаружи, а внутри полные мертвых костей и всяческой нечистоты. Ученики начали расходиться из часовни. Ряд за рядом поднимался во весь рост и направлялся к выходу. Форма отутюжена, волосы причесаны, глаза ясные, лица свежие. «Они все знали», — подумал Линли, — «знали обо всем с самого начала». Теперь, сидя напротив директора, Линли наклонился вперед и нажал кнопку, обрывая жалобные рыдания и слышавшийся ему в ответ хриплый смех. Он ждал, чтобы Локвуд заговорил. Директор оттолкнулся от стула и направился к окну. Он отворил окно четверть часа назад, когда все они вошли в комнату, а теперь распахнул его настежь, впуская утреннюю прохладу. Сложив губы, он со свистом втянул в себя воздух и застыл. Так он простоял с минуту. Хейверс, замершая в эркере, оглянулась на Линли. Тот кивком пригласил ее перейти к столу. Хейверс повиновалась. — Ученик! — пробормотал Локвуд. — Ученик! В его голосе слышалось почти нескрываемое облегчение. Линли хорошо понял это. Локвуд рассчитывал, что кассета послужит ключом к разгадке убийства Мэтью Уотли. Если ответственность за его смерть ляжет на ученика, репутация школы пострадает не так сильно, ведь в среду учителей и членов персонала не затесался педофил. За безукоризненным фасадом Брэдгар Чемберс не укрылось извращенное чудовище. Так лучше для Брэдгар Чемберс и, естественно, для руководителя школы. Какому наказанию подлежит старшеклассник за издевательство над младшими? Повернувшись спиной к окну, Локвуд ответил, после двух предупреждений его исключают. Однако в данном случае... Локвуд смолк, вернулся к столу и сел. Почему-то он выбрал стул не рядом с сержантом Хейверс и Линли, а во главе стола. «В данном случае», — повторил Линли, — «это не просто издевательство. Вы же сами слышали. Совершенно очевидно, что это продолжалось уже давно, вероятно, почти каждую ночь. За такое он вылетел бы из школы мгновенно и без всяких предупреждений». «Значит, исключение? Безусловно. После этого у него оставался шанс перейти в другую частную школу? Ни малейшего. Насколько это в моей власти?» По-видимому, Локвуд хотел придать как можно больше убедительности этой фразе. Он даже повторил «ни малейшего шанса», тщательно выделяя каждое слово. «Мэтью отослал кассету своей подруге в Хэмерсмит», — сообщил Линли. «Но это копия. Он написал ей, что оригинал он хранит в школе». «Либо он спрятал его, либо вручил человеку, которому доверял, в надежде таким образом прекратить издевательство. Кстати, мы предполагаем, что жертвой был Гарри Морант». «Морант? Тот самый, кто пригласил Мэтью Уотли на уикенд?» «Да». Локвуд нахмурился. «Если бы Мэтью отнес кассету кому-нибудь из персонала школы, ее бы сразу передали мне. Значит, если он вообще показал ее кому-то, а не просто спрятал, то кому-то из учеников. Тому, кому он мог довериться». Тому, кому он, как ему казалось, мог довериться. Тому, чей пост в школе внушал доверие. «Вы имеете в виду Чаза Квилтера, старшего префекта?» — кивнул Линли. «Вряд ли в школе найдется другой старшеклассник, к кому он мог бы обратиться». «Где сейчас Чаз?» «Я каждую неделю как раз в это время встречаюсь с ним. Сейчас он ждет меня в библиотеке. Линли попросил Хейверс привести юношу. Сам он остался ждать в кабинете директора. Библиотека занимала большую часть южного флигеля, вплотную примыкая к кабинету директора. Барбаре понадобились считанные мгновения, чтобы позвать Чаза. Линли поднялся навстречу юноше и заметил, как взгляд префекта метнулся от магнитофона к директору, сидевшему во главе стола. Линли предложил Чазу сесть. Чаз выбрал стул возле Локвуда. Тем самым сидевшие за столом словно разделились на две враждующие партии — директор и старший префект против инспектора и сержанта. «Лояльность по отношению к школе», — подумал Линли. «Посмотрим, будет ли Чаз верен и школьному девизу, да будет честь и посохом, и розгой. Еще несколько минут, и мы все узнаем». Он включил магнитофон. Чаз замер. Кровь густо залила его лицо и шею. Стало видно, как выпирает, перекатывается при каждом глотке кадык на его шее. Чаз сидел, положив ногу на ногу, одной рукой судорожно ухватившись за лодыжку. Очки отражали утренний свет, глаза прятались за отблескивающими стеклами. «Эту запись сделал Мэтью Уотли», — пояснил Линли, когда они дослушали до конца. «Он установил подслушивающее устройство в какой-то спальне школы. Это пленка — копия. Мы ищем оригинальную запись». «Вам что-нибудь известно об этом, Квилтер?» — спросил директор. «Полиция полагает, что Мэтью либо спрятал запись, либо передал ее кому-то на хранение». «Зачем ему было делать это?» Чаз адресовал свой вопрос директору, стараясь не глядеть на полицейских, но вместо Локвуда ему ответил Линли, потому что Мэтью верил в неписанный устав школы. «В какой устав, сэр?» Линли уже начинала злить притворство Квилтера. Тот самый устав, который помешал Брайану Бирну сказать нам, сколько раз вы выходили из помещения клуба старшеклассников в тот вечер пятницы, когда исчез Мэтью. Тот самый устав, который не дает вам честно рассказать о пленке. Правое плечо юноши дернулось, словно от удара. Это непроизвольное движение выдало его. «И вы думаете, что я...» — Локвуд бросил исполненный ненависти взгляд на Линли и вмешался в разговор. Его медоточивый голос явно давал понять, что младший сын возведенного в рыцарское звание хирурга остается вне подозрений, в чем бы ни провинился его старший брат. «Ничего подобного никто не думает, Квилтер. Инспектор ни в чем не обвиняет вас». Хеверс тихонько выругалась себе под нос, так что ее услышал только Линли. Он все еще терпеливо ждал ответа Квилтера. «Я ни разу не слышал эту запись», — сказал юноша. «Я не был знаком с Мэтью Уотли. Не знаю, куда он спрятал кассету или кому мог ее отдать». «А голоса вы узнали?» — поинтересовался Линли. «Нет, не узнал. Но ведь, судя по всему, это парень из старшего шестого класса, верно?» «Да, вероятно. Но ведь это может быть кто угодно, сэр. Я бы рад помочь. Я знаю, это мой долг. Я понимаю. Мне очень жаль». В дверь трижды постучали. Быстрые резкие удары. Элейн Ролли распахнула дверь и остановилась на пороге. За ее спиной маячила секретарша, не сумевшая предотвратить это вторжение. Экономку Эреба остановить было невозможно. Бросив испепеляющий взгляд на секретаршу, она решительно ступила на дорогой уилтоновский ковер. «Но она не хотела меня пускать», — заявила Элейн. «Но я-то знаю». Надо сразу же передать вам это. Она извлекла нечто из рукава своей блузы и протянула Линли со словами: «Малыш Гарри Морант отдал мне это сегодня утром, инспектор. Он не хочет говорить, где он это нашел и зачем сохранил. Но сразу видно, что носок принадлежал Мэтью Уотли». Она бросила носок на стул. Чарльз Квилтер судорожно дернулся, откинувшись на спинку стула. В библиотеке пахло книжной пылью и графитной крошкой. Запах графита исходил от электрической точилки для карандашей. Ученики пользовались этой механической игрушкой ради забавы гораздо чаще, чем требовалось. Пылью пахли ряды толстых томов, которыми были уставлены высокие шкафы, тянувшиеся вдоль всех стен. Между ними стояли широкие столы для занятий. Чарльз Квилтер присел у стола, дивясь тому, с какой тупостью, почти равнодушием, он принимает крушение своего мира. Все рушится, словно объятое огнем здание. Проваливается пол, падают стены. В четвертом классе он заучил латинскую пословицу «Nam tua res anquitur, pares cum proximus ardet». Теперь в пустой библиотеке Час шептал ее по-английски: «Когда горит соседская стена, пришла и твоя беда». Как точна эта пословица! А он-то старался не думать об этом. Полтора года Час пытался сбежать от огня, но каждая тропинка все ближе подводила его к пожарищу. И вот уже языки пламени поднимаются со всех сторон. Пожар начался в прошлом году, когда его брата исключили из школы. Час помнил те события так отчетливо, словно они разыгрались накануне. Сначала родители были в ярости, услышав, что сына, никогда ни в чем не испытывавшего нужды, вдруг обвинили в воровстве. Престон горячо все отрицал и требовал расследования, сам Чарльз страстно заступался за брата перед сочувствовавшими, но скептически настроенными друзьями. И вот час позора, час разоблачения, когда все подозрения подтвердились. Деньги, одежда, ручки и карандаши, лакомства, привезенные из дома. Престон ничем не брезговал, он воровал все нужное и ненужное. Узнав о болезни брата, а клептомания — психический недуг, и даже тогда Час понимал это, Час бросил Престона, повернулся спиной к его унижению, к его слабости, к его мольбе о поддержке. Только одна мысль волновала Часа — как бы самому не замараться. Он нашел способ восстановить семейную честь, с головой погрузившись в занятия и избегая любых ситуаций, любых разговоров, которые могли бы напомнить о Престоне и его преступлениях. Он бросил Престона, предоставил ему гореть, но при этом он сам стал жертвой пожара, когда меньше всего этого ожидал. Он верил: Сисси станет его спасением. С ней он мог быть искренним до конца, с ней он становился самим собой. После того, как Престон вылетел из школы, Час и Сисси сблизились настолько, что она узнала все его изъяны и все его преимущества. Она унимала его боль, она видела его растерянность, она поддерживала в Часе решимость как-то компенсировать урон, нанесенный Престоном. Целый год, проведенный в младшем шестом классе, Сисси была рядом с ним, всегда спокойная, надежная. Однако, позволив себе опереться на Сиси, сейчас и не догадывался, что она — еще одна стена, которой тоже грозят пожар и разрушение. А теперь огонь подступил вплотную. Огонь все время распространяется. Пора положить этому конец. Но тогда придется положить конец и собственному существованию. Час не стал бы колебаться, если бы речь шла только о его жизни. Он готов был открыть истину и будь что будет. Но его жизнь переплетена с жизнями других людей. На нем лежит ответственность не только за тех, с кем он связан по Брэдгар Чемберс. Каждый год отец отправляется в отпуск в Барселону и там щедро, безвозмездно предлагает свои профессиональные услуги тем, кто не может заплатить за пластическую операцию. Он выправляет волчью пасть, восстанавливает лицо жертвам автомобильных аварий, пересаживает кожу на обожженные места, устраняет уродство. А мать столь же самоотверженно всю свою жизнь посвящает мужу и сыновьям. Чазу представились их лица в то утро, год тому назад, когда они сложили пожитки Престона в свой ровер и уехали, постаравшись не выказать всю глубину постигшего их разочарования и унижения. Разве они заслужили подобный удар? Удар, который нанес им Престон. Вот о чем думал тогда Чаз и решил положить все силы на то, чтобы облегчить их страдания, предоставить им, как некую компенсацию, возможность гордиться младшим сыном. Он был уверен, что справится со своей задачей. Ведь он же не Престон. Нет, он не Престон. Но сейчас в его ушах звучала не та данная самому себе клятва, а фраза из медицинского справочника, чудовищное заклинание, прочитанное им утром в ожидании вызова к директору. Каждое слово отпечаталось в его мозгу. Акробрахицефалия, синдактилия, коронарные швы. Он вновь слышал рыдания Сиси, он вновь, как не противился этим чувствам, переживал вину и горе. Горящая стена преградила ему путь. Но что толку твердить себе, будто это чужая стена? Все попытки снять с себя ответственность разбиваются о твердые убеждения. Это он сам навлек беду на своих близких.